Глава 12. Кейна. Карина. 2 дня спустя. «А почему бы и нет, Карин?» Лена разлила чай по кружкам, достала мои плюшки. «Ты вот-вот в больничку сляжешь с такой сумасшедшей нагрузкой. Думаешь, чужим ребенком заниматься меньше нагрузки? Да это сумасшедшая ответственность!» Я ей рассказала о предложении черта Гаспаровича. Само собой, утаив информацию о том, откуда господин черт и что, собственно, он черт. «Я же сижу с Настей, и ты с моими сидишь. Ничего, справляемся. Это другое. Как по мне, так то же самое. И раз он согласен, чтобы ты была с Настькой, то вообще супер. Будешь и при работе, и с дочкой. Сейчас ты на разрыв, посмотри на себя. Кожа до кости уже. Взгляд шальной. Но я люблю свое дело». Да, и согласиться можно было бы, если предложение поступило бы из моего мира, а не из смежного. Тот мир для меня чужой. К тому же я столько сил вложила в мастерскую, чтобы иметь то, что имею сейчас. Я верю, однажды мастерская начнет работать на меня. Я найму людей, арендую большую площадь, возьму в лизинг оборудование, организую доставку и буду просто контролировать процесс. Надо лишь набраться терпения. Знаешь, я тоже люблю свою работу. Честно. Но, блин, если бы могла не работать, не работала бы, а занималась мелкими. Олег получает недостаточно. А вместе у нас хоть что-то путевое выходит. Да и радует, что после 4 я уже свободна. Олег у тебя молодчина, старается как может. А что у тебя с этим, как его, Артемом? Да ничего, позванивает, мягко настаивает на встрече. Я мягко отнекиваюсь. Может, зря отнекиваешься. Раз его не пугает, что у тебя дочь, не пугает твой, прости заранее, замученный вид, то... Нет у меня времени, Лен, нету! Нашлось бы время. Могли бы, например, все вместе сходить в парк, в зоопарк. Да хоть на площадке детской посидеть на лавке. Просто ты на себе заранее крест поставила. А когда очнешься, уже поздно будет. Кстати, а этот товарищ, что тебя в няни звал, он как? Ничего? Или женат? Насчет жены не знаю. Но даже если жены нет, ни за что и никогда. Свят-свят. Самовлюбленный черт. Все они черти порой. Этот самый натуральный, усмехаюсь. Ну все, все, навешала ярлыков. Один черт самовлюбленный, другой красный крест. Злая ты. Не я такая. Жизнь такая. Сегодня снова на работу. Слава богу, к 3. Мария Федоровна раздаст готовые заказы, примет, надеюсь, новые. Мне останется подготовиться к завтрашнему дню. Поеду с дочкой. Ей нравится смотреть, как я работаю. Иногда помогает, но чаще просто играет. А мне нравится смотреть на нее за игрой. «Мам, я готова!» Стоит мой кукленыш в сером пальто-шинели, белых колготах и длинных сапожках. И такая же рыжая, как я. «А берет не забыла?» Бросаю в сумку телефон, записную книжку, куда обычно переписываю заказы с данными клиентов. «Не забыла!» Натягивает на голову серый берет с помпоном. Прямо маленькая Мэри Поппинс. «А мы потом зайдем в кафе?» «Обязательно!» Ей всего 5, а наряжается так, как я никогда не наряжалась. Все по цвету, все по моде. «Ой, Валерку забыла!» «Тогда беги скорей!» Через 5 минут возвращается мое чудо с вязаным зайцем в руках. А погодка шепчет. Солнце вовсю сияет. Легкий ветерок колышет кроны деревьев, отчего на землю падает листва. Теплая в этом году осень. Но мне все равно прохладно. К счастью, автобуса долго ждать не приходится. И едем мы с комфортом. Народа почти нет. Тут чувствую, как вибрирует телефон. Да, опять красный крест на связи. Хотя Лена права, злая я. Артем ничего плохого мне не сделал. Только вот проблема в том, что и хорошего мне от него особо не надо. Не знаю, то ли дело в моем тотальном разочаровании в мужчинах, то ли конкретно в Артеме, но не ухает сердце в груди. «Можно я подъеду сегодня?» «Подъедет он. А толку? Как бы отказать помягче?» «Боюсь, сегодня я совсем недолго пробуду в мастерской, потом у меня дела». «Вот так вроде ничего. Даже не обманула. После работы мы с Настей будем гулять». «Понял», — прилетает через несколько секунд. «Понял и хорошо». Но каково же мое удивление, когда у дверей мастерской обнаруживаю Артема с букетом багровых астр в руках. «Привет», — скромно улыбается. «Чудесно выглядишь». Затем опускает взгляд на Настю. «И тебе привет. Кажется, мы еще не знакомы. Артем», — протягивает ей руку. «Здравствуйте», — и смотрит на меня, ждет разрешения, на что я киваю. Тогда дочка жмет ему руку. «Настя!» «Очень приятно, Настя!» После чего достает из кармана плитку шоколада. «Цветы уж прости, для мамы, а тебе вот». «Спасибо!» Ребенок у меня очень стеснительный, что касается чужих. Со своими Настя всегда смелая, веселая, открытая. Что до незнакомых, сразу тушуется и не доверяет. Честно говоря, я этому рада, поскольку уверена, моя девочка не пойдет абы за кем. «Насть, иди к тете Маше». Открываю дверь, а когда дочка скрывается в мастерской, поворачиваюсь к Артему. «Что ты здесь делаешь?» «К тебе приехал, как видишь, с цветами. Возьмешь?» «Спасибо. Все-таки принимаю букет. Можно было бы заортачиться, обидеть. Но обижать людей не люблю». «Дочка очень похожа на тебя». «Ну да. Мы обе рыжие». «Не этим, вернее, не только этим. У вас глаза одинаковые и взгляд один на двоих. Может, я все-таки не помешаю, помогу с делами». Опять он со своей помощью. «Ладно, идем». «Ну, я точно сумасшедшая, совсем ку-ку». Приглашаю его войти. «Раздевайся», указываю на напольную вешалку, что скромно стоит в узенькой нише. «Может, чаю? Или кофе?» «Чаю», — с небывалой прытью сбрасывает с себя пальто. «Дорвался, что называется. Я же устраиваю дочь на высокий стул, где не так давно сиживал Адам Гаспарыч. Интересно, нашел себе няньку? А то ушел опять весь обиженный, мухами обсиженный. Обещался вернуться». «Мам!» — шепчет едва слышно. «А это кто?» И кивает в сторону господина красивого. «Это мой знакомый», — отвечаю так же тихо. «Вернул мне потерянный зонт». «А-а-а!» — кивает многозначительно. «Ты ведь ему дашь?» И у меня аж сердце в пятки уходит. Заодно замечаю, как прыскает Артем. Вот ведь уши растопырил. «Чего дам?» Готовлюсь уже к самому плохому. Все-таки запрещу смотреть Ютуб. «Своих заварных пирожных!» «Ах!» — отвечаю на выдохе. «Дам, дам!» Но дальше все развернулось совсем не по плану. За время, пока Артем с Настей сидели за чаем и заварными пирожными, а также рассуждениями о жизни зайца Валеры, который буквально вчера поругался с медведем Гришей, я успела распределить заказы, оформить несколько заготовок на завтра и составить список рекомендаций для тети Маши. Однако за полчаса до выхода в мастерскую пожаловала пара будущих супругов. Им нужен был торт, и все бы ничего, но торт не простой, а весьма и весьма сложный в оформлении. «Видите ли», — замялась невеста, «мы обошли не одну мастерскую, но нам либо сразу отказывали, либо называли неприступные цены с учетом наших пожеланий». «Не просто неприступные», — вступил жених, «а неадекватные». И тут же словил недовольный взгляд возлюбленной. «Так чего же вы хотите?» «У нас планируется тематическая свадьба по мотивам сказки «Золушка». Бал, соответствующие наряды, поэтому и торт хочется такой, необычный, понимаете?» «Пока слабо», Достаю лист формата А4, карандаш и протягиваю девушке. «Прошу, набросайте эскиз». В этот момент замечаю на себе взгляд Артема. Он сосредоточен, вдумчив, будто у нас тут не обычные посиделки, а собрание акционеров, на котором принимается судьбоносное решение. «Ну, что-то вроде того», — возвращает мне бумагу через 5 минут. «Ого! Ого-го! Это она тут нескромно развернулась! 5-ярусный торт на подставке, а на вершине импровизированная подушечка, на которой лежит, так полагаю, хрустальная туфелька. Но это еще ничего. По периметру торта змейкой от нижнего яруса к верхнему поднимается лестница. Я, конечно, себя считаю хорошим кондитером, умелым. Но тут им не кондитер нужен, а скульптор с архитектором вместе. Понятно, почему все предыдущие мастера задрали цены. И какой вес вас интересует? Нам нужно на 70 гостей. Это где-то 14 килограмм. Да, верно. А вот это, указываю на лестницу с туфлей, из прозрачной карамели, покрытие торта мастика, начинка у каждого яруса своя, чтобы всем угодить. Вы ведь возьметесь? И смотрит на меня чуть ли не со слезами на глазах. Мы заплатим. Хоть прямо сейчас. Тут жених начинает хмуриться, кукситься, но, словив очередной уже обиженный взгляд невесты, кивает. «Когда нужен торт?» «Через неделю». «Ну, уже ничего, неделя — это хорошо». «Я бы, может, и взялась, но и вы поймите, такой торт не будет стоить дешево». «Сколько?» «Сейчас посчитаем», — беру калькулятор. «Коржи, начинки, мастика». Даже если взять по минимуму, ого, ага, но это еще и весьма экспериментальная работа с прозрачной карамелью, из которой надо смастерить это чудо. 36 000. Согласны, выпаливает жених. Вот черт, кажется, я продешевила. Ну что ж, назвалась груздем, придется лезть в кузов. Да и как-то уже жалко несчастную невесту. Мечтает побыть Золушкой на балу. Пусть побудет. Когда будущие супруги уходят, понимаю, что запланированное гуляние накрылось медным тазом. За окнами уже темно и моросит дождь. Прекрасно. «И я снова под впечатлением», — смотрит на меня Артем восторженным взором. «У тебя большое будущее впереди». «Скажешь тоже». «Честно, я впервые встречаю девушку настолько трудолюбивую, настолько увлеченную и при этом открытую. Ты могла бы послать их с такими-то запросами, но нет». «Послать?» «Да, сейчас никто не хочет стараться. Все хотят получать максимум денег за минимум действий. Но не ты». «Мне кажется, ты преувеличиваешь и перехваливаешь. Ой, а где Настя?» «Не вижу дочь». «Она у меня!» — слышится из кухни голос Марии Федоровны. «Все под контролем». «Нет, не преувеличиваю и точно не перехваливаю. Ты очень много работаешь, и тебе важны не только деньги, но и твой результат. Говорю же, редкое сочетание. А повидал я много кого по долгу своей профессии. Есть с кем сравнить». Затем смотрит на часы. Красивые у него часы, старинные, на широком ремешке. «Это был чудесный день, Карин. Спасибо. И я с радостью отвезу вас домой». «Нет, я еще задержусь. Остались кое-какие важные нерешенные вопросы. И это проверить почту, коль я засиделась до вечера». «Хорошо, настаивать не буду. Я еще напишу. Очень хотел бы повторить». «Напиши», — пожимаю плечами. «В общем-то, его присутствие меня не смущало, не напрягало. А значит, вдруг и есть смысл повторить». Еще через полчаса в мастерской остаемся только мы с Настей. Мой зайчик вовсю зевает. Да, хороша мать. Устроила ребенку веселый вечер. «Прости», — прижимаю ее к себе. «А мне понравилось. Дядя Артем научил меня рисовать военный вертолет. А еще рассказал, как помирить Валеру с Гришей». «И как же?» «Они должны пожать друг другу лапы». «И правда, все оказывается просто». «Ага». «Так, я сейчас запишу себе все-все-все в блокнот, а потом поедем домой». «Хорошо. А можно мне немножко поиграть на кухне? Там тетя Маша для Валеры оставила тесто». «Иди, зай, поиграй. Только ножи не трогай». «А их тетя Маша убрала». И скачет в кухню. Я же только опускаюсь на стул, как снова возникает мандраж. Липким холодом расходится по телу, вызывает приступ тревоги. Что же это? А кожа покрывается мурашками, сердце заходится. «Настя! Насть!» «Нет, но это мне совсем не нравится. Зайка!» Скорей иду в кухню и чуть на месте не падаю. Моя девочка выходит в открытый портал. «Настя, стой!» Но она даже не оборачивается, будто не слышит. А спустя мгновение портал начинает смыкаться. «Нет, нет, нет!» Подскакиваю и бросаюсь следом. Едва успеваю перемахнуть через порог, как дверь исчезает. «Настя!» — хватаю дочь за рукав. «Что ты творишь?» — разворачиваю к себе. Она же хлопает ресницами и явно не понимает, почему я вся трясусь. «Мам, я только посмотреть хотела». «На что?» «Никак не могу успокоиться. Да и как тут вообще можно успокоиться? Дьявол, мы в смежном мире. Только сейчас начинаю осознавать, что случилось. Мы в мире нечисти. А портал закрылся. У меня же ключ действует только в одну сторону. Черт, черт, черт!» «На огоньки». «Какие огоньки?» «Вон те», указывает мне за спину. А когда оборачиваюсь, теряю дар речи. В переулке стоит патрульная машина. Слепит фарами. Проблесковые маячки переливаются оранжево-зеленым. Через пару минут двери открываются, из авто выходят двое в форме. Лиц не видно из-за яркого света фар. Насколько мне известно, здесь с нелегалами борются активно и эффективно. У меня же при себе ничего. Все в сумке осталось, а та под прилавком. «Мама!» — Настя прижимается к ноге. «Тише, тише, все будет хорошо. Ты, главное, не отходи от меня!» Крепко держу ее за руку. «Доброго вечера, госпожа!» — подходит ко мне здоровяк. Склоняет голову как-то по-военному. «Можно ваши документы?» «Доброго вечера. Понимаете, у меня при себе нет документов. Но мне нужна ваша помощь!» Начинаю откровенно тараторить. «Я не отсюда!» «Мы сюда попали случайно, но у меня ключ. Хочу достать, показать. Только в одну сторону». «Вы из другого мира?» Сразу хмурится. «Вместе с девочкой?» «Да, да, из другого. Я торгую здесь, все разрешения у меня есть. Можете запросить в торговой палате». «Однако, разрешения на пересечение границы у вас нет, верно?» «Нет, но я же и говорю, все произошло случайно». «Вам придется проехать с нами. Пройдемте в машину».